Глава 244. Убийство. Женщина Магесса в очках, очевидно, являющаяся секретаршей, держала в руках толстую книжку и следовала за выдом. Только в этот момент он, как будто, вспомнил о чем-то. Эта мысль как будто вызвала идею в голове выда. Он взглянул на членов команды, которых привел из садов четырех сезонов, посмотрел на офис Рейнольда и, в конце концов, отклонил это предположение, хотя и выглядел так, будто боролся с этой мыслью. «Я не могу этого сделать. Это место намного важнее. Даже если на моем месте стоял бы наставник Рейнольд, то предпочел бы защитить эту область». Вейд посмотрел в окно. Через свои шпионские каналы он уже знал, что сады четырех сезонов были погружены в море огня, посреди которого темные маги, облаченные в черные одежды, грабили все, что видели. Черт побери, глава отряда защиты погиб в бою, вице-руководителя Даларина нигде не нашли, а руководители боевых и охотничьих команд сильно заняты. В противном случае, я мог бы отправить нескольких магов для поддержки. Мой лорд, не беспокойтесь. Лорд Пьер, отвечающий за центр обмена, также является магом один ранга. Кровавый разбойник не сможет пройти так легко. Позади Вейда секретарша поправила оправу очков на носу и попыталась успокоить его. Уже слишком поздно. Пьер уже погиб в битве. Наш склад попадет в грязные руки этих темных магов. Вейд ударил кулаком по столу Рейнольда, оставив на нем глубокий отпечаток. Учитель, как же было бы хорошо, будь вы здесь. Внезапно родилась мысль в голове Вейда. Вскоре он беспомощно усмехнулся над своей слабостью. Однако его руки, скрываемые в рукавах мантии, все еще дрожали. Из-за превосходящей духовной силы и ощущений, по сравнению с обычными людьми, предчувствия магов были весьма точными. Хотя они и редко ощущали это, но чаще всего их предчувствия сбывались. Что, Пьер погиб? Как такое возможно? Он ведь на пике мага один ранга. Неужели он сражался с другим темным магом два ранга? Окружающие маги не могли просто так успокоиться от этой мысли. В обычных условиях маг на пике один ранга являлся самым могущественным существом на южном побережье. В ситуациях, пока не появлялся маг два ранга, эти люди считались правителями, целями и кумирами множества магов. Однако тот, кого они считали крепкой горой и на которого они могли рассчитывать, рухнул, в результате чего маги погрузились в шок. Так, всем успокоиться. В момент, когда слова вышли из его уст, Вейд осознал, что сказал лишнее, и поспешил увести разговор в другое русло. Несмотря на то, что на сей раз темные маги проявили очень агрессивный подход, в результате чего мы потеряли очень много членов и ресурсов, пожалуйста, верьте в сады четырех сезонов, верьте в старейшины, верьте наставнику, магу два ранга, лорду Рейнольду. Просто продержитесь еще 15 минут. Ярость молнии из Альянса Светлых Магов прибудет, и как только они явятся, мы заставим темных магов, убивших наших друзей и семью, заплатить соответствующую цену. Каждое слово капало кровью на сердца присутствующих магов, вызывая чувство ненависти. Столкнувшись с общим врагом, маги успокоились. Увидев, что ситуация стабилизировалась, Вейд вздохнул. Светлые маги садов четырех сезонов походили на научных исследователей, которых Лилин встречал в своем прошлом мире. Их основная работа заключалась в экспериментах, а не убийствах, и когда они сталкивались с темными магами, они выполняли свою задачу очень плохо. Кроме того, несколько небольших команд, отвечавших за защиту и борьбу других светлых магов, которые устремились внутрь секретного плана для изучения и ухода за растениями, уже погибли. Подумав об этом, Вейд бросил взгляд в сторону команды садов четырех сезонов, одетых в багровые доспехи. Они выглядели очень спокойными, даже ни капли не изменившись в выражениях лиц после новостях о смерти Пьера и том, что их склады захвачены противником. Они по-прежнему преданно выполняли свои обязанности. К счастью, сады четырех сезонов все еще имели козырь. С членами корпуса садов четырех сезонов, по крайней мере, ядро врат входа в секретный план равнин Вечной реки будет в безопасности, утешал себя Вейд. Пока в их руках будет находиться основное тело сознания, светлые маги садов четырех сезонов будут по-прежнему контролировать вход в секретный план. В таком случае, даже если они понесут сокрушительные потери, все, в конечном итоге, они смогут восстановиться. Именно благодаря этому, увидев страшную атаку темных магов на экспериментальную зону 3, Вейд решил отвести силы назад и переместить всех своих людей сюда. Все готовились к защите тела сознания платиновых врат до самой смерти. Такой тип ядра тела сознания мог существовать только в секретном плане равнин Вечной Реки. Оно могло располагаться неподалеку от Платиновых Врат, и по этой причине несколько организаций светлых магов размещались неподалеку, чтобы суметь защитить его, но его не просто вернуть в штаб-квартиру для хранения. Кача, кача. Внезапно дважды послышался звук ломающихся костей. Два мага упало, на их лицах все еще оставался шок, и они до сих пор смотрели на сражающихся товарищей. «Матт Эрни, что вы делаете?» Окружающие маги быстро отступили, страшно крича на двух магов, с чьих рук капала кровь. «Шуа, шуа, шуа!» Еще быстрее оказался корпус магов из садов четырех сезонов, носивших кроваво-красную броню. Они пришли в движение и со вспышками окружили двух сражающихся магов. «Хе-хе, каждый раз, когда я вижу вас, светлых магов, я тут же превращаю вас в кротких маленьких ягнят, встретивших сокрушающего льва». Посреди хихиканья и насмешек, тела двух магов начали подвергаться очень странным изменениям. Кусочки кожи падали на землю, словно листья, открывая взору две чужие незнакомые фигуры. Один из них был лысым, а другой стал коротким и тучным. Два предполагаемых светлых мага в действительности оказались имитаторами. Это они, тысячеликие тень. Они беглецы ранга 5 и находятся в розыске. Будьте крайне осторожны, говорят, что они являются экспертами в изменении образов и могут замаскироваться под любого мага в течение нескольких секунд и не попасться. Среди всех присутствующих, кто-то узнал этих темных магов и закричал. Конечно, настоящие Матт Эрни уже давным-давно были убиты. Что касается того, как это произошло, ни один из светлых магов не знал об этом. Хе-хе. Козырь садов четырех сезонов, корпус, я уже давно слышал об этом названии. Даже оказавшись в окружении лысый тысячеликий не казался нервным. Его крошечные глаза осматривали площадь, а затем он захихикал. Какая жалость, кажется, я не вижу в вашей группе кого-то особенного. В ответ на такую насмешку, члены корпуса садов четырех сезонов одновременно ответили. Хуала, доспехи на их телах завибрировали, кроваво-красные тернистые руны будто ожили, выстрелив в воздух и сформировав что-то вроде формации чертополоха. Бесчисленные видения слились вместе воедино и образовали плотную клетку, захватив внутри себя тысячеликого тень. Ха-ха, единственное, что вы смогли показать, это тернистую клетку. Тысячеликий продолжал заливаться смехом, но по крошечным капелькам пота на его лбу становилось понятно, что он не так расслаблен, каким хотел казаться. Тень, ты уже закончил? Корпус садов четырех сезонов не так легко обмануть. Немного оплошав, мы можем навсегда остаться здесь. Тысячеликий мысленно передал сообщение тени. Скоро. Я почти на месте. Мне нужна тишина. Ответ тени показал, что у того явно пересохло в горле и что он очень торопился. Хорошо. Если бы не щедрая награда, обещанная нам организацией, я бы такого не сделал, даже если бы моя жизнь была под угрозой. Наконец, заговорил тень. Бум. Огромная, вялая, красная терновая клетка сжимала и сокращала область внутри, и на ее путах появились бесчисленные маленькие шипы, которые словно пчелы направились прямо к двум темным магам внутри. БЗЗ, БЗЗ, ТЗЗ, ТЗЗ. Крошечные шипы чертополоха походили на летающие иглы, поскольку они неустанно кололи тела обоих темных магов, из-за чего на землю полилась новая порция свежей красной крови. Как ни странно, их выражения оставались неизменными, словно их тела были не их собственными. «Будьте осторожны», — предупредил один из членов корпуса садов четырех сезонов, и клетка, полная колючих шипов, вступила в контакт с телами двух темных магов. «Воу, воу». В мгновение поверхность тел обоих темных магов стала черной, кольца из красных кисточек вырвалось из обоих тел. «Это же...» Вейт немного подозрительно отнесся к подобному явлению и, казалось, что-то вспомнил. Он поспешно выкрикнул: «Уходите оттуда!» Однако уже было слишком поздно. Два обугленных тела ухмыльнулись и вытянули руки. Бум! Мощные звуковые волны охватили комнату, и после она заполнилась большим количеством черного дыма. С последующей волной взорвалась вся мебель Рейнольда, и его документы превратились в пыль, а его стол оказался разрезан надвое, и под ним обнаружилось заклинание печати. Клоны и высокоэнергетическая бомба. Видя, что комната погрузилась в полный хаос, а также многие маги пали, Вейт стиснул зубы. «Мой лорд, вы в порядке?» Испуганная секретарша Магесса поспешно подбежала к нему. «Не беспокойся, я в порядке», — отмахнулся от нее Вейт. После чего на его лице появилось странное выражение, а его одежда начала взметаться. Растения, которые изначально были простыми украшениями, словно ожили и превратились в лозы, схватившие Магессу, стоявшую перед выдом. «Вы, мой лорд, что вы делаете?» Магесса находилась в положении, когда ее ноги были широко расставлены и она оказалась в унизительной позе перед выдом. В ее глазах все еще плясали следы смущенности и растерянности. «Тысячеликий, не пытайся обмануть меня. Эта Магесса прошлой ночью была в моей постели. Я гораздо лучше осведомлен на ее теле, чем ты». Вейт отступил на несколько шагов, холодно глядя на Магессу, пойманную лозами. «Хе-хе, похоже, что меня обнаружили». Маниакальная улыбка появилась на лице Магессы, после чего возникла вспышка и взору предстала лысая голова. «Жаль, что ты забыл обо мне». Желтая половица под ногами Вейда внезапно перевернулась и кинжал, сверкающий серебристо-белым светом, ударил его по животу. Глава 245. Одно мгновение. Серебряный кинжал явно являлся магическим артефактом. На его лезвии даже мерцал серебряный блеск. Врожденное заклинание Вейда тут же материализовалось в броню из лоз для защиты, но серебряный кинжал все равно достиг его. Не веря собственной судьбе, Вейд упал на землю, орошая окружающую землю красным цветом. Коричнево-желтые доски исказились, приобретая очертания черного человеческого силуэта. «Ребята, вы лишь заметили перемены, устроенные мною, тысячеликим, но вы забыли, что тьма может превращаться в тени и привязаться к любому объекту». Вейд был серьезно ранен и у него не осталось много духовной и магической силы, поэтому, естественно, что лозы, связывающие тысячеликого, ослабли. Тысячеликий ухмыльнулся, потирая свое запястье. Кача, вдруг вспыхнула дуга красного света и пронзила его шею, из-за чего кровь хлынула из его горла. «Как жаль, что ты тоже недооцениваешь сады четырех сезонов». Пу, член группировки садов четырех сезонов, по-видимому их лидер, убрал свой кроваво-красный меч и указал им в сторону расположения теней. Вспыхнула очередная вспышка, а колючая тюрьма вновь явила себя и окружила Вейда. Колючая тюрьма не только использовалась для заключения и убийства врагов, но она также служила для защиты союзников. «Защитить лорда, оставьте его мне», — коротко произнес лидер команды. В мгновение ока четыре кроваво-красные тени пронзили небеса и появились снаружи колючей тюрьмы. «Тысячеликий умрет подобным образом», — тень окинул взором окружение в недоумении. «В соответствии с нынешним беспорядком в офисе, многие маги потеряли способность к передвижению после воздействия высокоэнергетической бомбы. Однако, благодаря защите кроваво-красной брони и врожденных заклинаний, члены корпуса садов четырех сезонов не получили особых повреждений. Они свободно передвигались и заблокировали пути тени к отступлению». «Черт, черт, черт!» — тень окинул взором окружение и свирепо взревел. «Гадство! Я был обманут! Что случилось с поддержкой, которую организация обещала мне? Где она?» «Судя по положению дел, видимо, тысяча надоедливых рук поручила задание магам, но скрыла от них много информации. Также они пообещали некоторые несуществующие награды». «ХМФ, они и правда темные маги. Когда ситуация становится критической, они предпочитают спасать собственные задницы». Лидер корпуса четырех сезонов фыркнул и указал вместо с печатью: «Команда 2 защищает ту область. Не позволять никому попасть туда». Небольшая группа корпуса четырех сезонов тут же приняли приказ, и красный круг света вновь ярко засиял. Лидер взмахнул своим кроваво-красным мечом, указывая на тень. «Ты меня разозлил. За 50 лет моей службы впервые моя цель жива. Ты готов заплатить?» Энергетические частицы постоянно собирались вокруг его тела, высвобождая духовную силу и окружая тень. Его взгляд был настолько острым, словно он уставился на добычу, из-за него тень содрогнулся от страха. «Погоди, погоди, мы можем обсудить. Я знаю много сведений относительно тысячи надоедливых рук. Мы можем работать вместе». Тень откровенно врал, но его слова привлекли внимание, пока тонкий слой магической силы, практически невидимый, замерцал под его ногами. Шурх, его тело превратилось в черный поток, практически превышая возможности обнаружения невооруженных глаз. Он мгновенно выбрался за пределы круга магов корпуса четырех сезонов. Тень вздрогнул несколько раз и разделился на несколько клонов, каждый из которых бросился в разные стороны. «Ка-ка, как ответственный за происходящее», — лидер команды снисходительно рассмеялся и яростно проколол кроваво-красным мечом деревянную половицу перед собой. Колебания, напоминающие океанические волны, распространились по всей области. Коричневая человеческая фигура возникла посреди ряби. Грохот. Лидер быстро приблизился к тени, а его меч рассек воздух, оставляя за собой яркий след. Кача. Прозрачная броня и кулон на груди тени раскололись. Затем меч безжалостно полоснул по его груди, разбрызгивая вокруг свежую кровь. Пак, тень тяжело упал, а лидер корпуса четырех сезонов встал над ним. Своей ногой он наступил ему на грудь. Бежать. Почему ты бежишь? Кача, кача, кача. Едва слышные, но ужасно мучительные звуки раскалывания костей послышались в районе груди тени. На краю губ тени стали возникать пузыри пенящейся крови, словно он хотел что-то сказать. Этот ход интенсивной битвы произошел крайне быстро, около 10 секунд. Павшие маги даже не успели отреагировать. К тому времени тусклый черный туман еще не полностью рассеялся. Погоди, нет. Лидер вдруг резко развернулся, а его выражение кардинально изменилось к тревоге и гневу. Он бросил тень и ринулся в сторону запечатанной формации заклинания. Кровавое ограничение. Руки лидера схватили воздух. Вскоре светло-зеленая человеческая фигура проявилась в воздухе. Фигура выглядела очень стройной и маленькой. Она была похожа на ребенка, с окружающим ее зеленым туманом. Хихи, какие обостренные чувства. Кажется, тебе не хватает лишь одного шага от становления магом один ранга на пике силы, ответил человек детским мальчишеским голосом. Пак, пак, пак, он бросил пачку хрустальных шаров, мерцающих странным светом. Треск, треск, треск. Последовали мощные взрывы, а ударные волны вынудили лидера отступить. Зеленый туман собрался и превратился в липкую жидкость, обволакивая тело лидера как суперклей. Черт побери, осторожней. Их цель по-прежнему запечатывающая формация заклинания. Лидер был прочно схвачен липкой жидкостью, поэтому мог только кричать. Хихи, слишком поздно. Маленький мальчик превратился в привидение, которому стало нипочем колючая формация заклинания. Он прошел внутрь пространства колючей формации заклинания, а из его тела вырвалось большое количество зеленого тумана. Бум, бум, бум, бум. Четверо членов корпуса четырех сезонов упали на землю, а на их лицах появились зеленые грибы и пятна. Что за пачка идиотов? Вы не оставили мне выбора, кроме как вмешаться лично. Во время своего повествования его руки быстро зашуршали, и он достал красный кристалл, точно такой же, как и у Лилина. Он направил его к сердцу формации заклинания. Заготовка формации заклинания саморазрушения полностью соответствовала данной формации заклинания. В момент своей активации, вся формация заклинания будет разрушена, вместе с телом сознания, к которому она и была привязана. А когда тело сознания начнет разрушаться, платиновые врата, служившие входом в секретный план, падут. Положение дела стало крайне щекотливым. Глаза мальчика блестели от возбуждения. Он уже предвидел разрушение входа в секретный план, а также озлобленные и вспыльчивые рожи светлых магов. Попался. В это же мгновение рука выскочила из воздуха и схватила руку маленького мальчика, а черный туман преобразовался в питона, что сокрушил красный кристалл в порошок. Лилин развеял теневое сокрытие и быстро захватил мальчика. Когда рука Лилина коснулась маленького мальчика, то его ладонь загорелась багровым пламенем, выжигая зеленый туман и рассеивая его, открывая взору тело мага, напоминающее молодого пацана. «Ты», — он указал на Лилина, собираясь дать волю своему гневу. Но вот зачем Лилину давать ему шанс? Несколько кроваво-красных змей проникли через отверстие мальчика, запечатывая его море сознания и возможность передвигаться. Лилин все еще маскировался под кровавого разбойника. Остальные маги лишь видели его багровые одежды, от которых исходила аура зла, а также как он появился из ниоткуда и быстро разобрался с мальчиком. Разобравшись с делами в обменном пункте, Лилин вернулся в офис Рейнольда и просто сидел там в ожидании. Ожидая выйда и хитрого тысячеликого, у Лилина возникла идея, и он воспользовался теневым сокрытием. Подобно питону в засаде, он ожидал своей добычи. После убийства тысячеликого, тень был серьезно ранен, и корпус садов четырех сезонов отвлек свое внимание. Маленький мальчик больше не мог ждать и воспользовался подвернувшимся шансом. Лилин воспользовался восторгом и изумлением мальчика, когда он уже потерял свою бдительность от успеха, и только тогда решил нанести ему удар. Такого рода ходы во время сражения можно назвать классикой. Если бы не помощь чипа в симулировании плана, Лилину бы не удалось так легко разобраться с мальчиком. Не ожидал, что ты так хорошо спрячешься. Лилин держал мальчика за воротник, словно какой-то чемодан за ручку. Как только Лилин запечатал рот мальчика, тот уже не мог говорить и мог лишь свирепо пялиться на него, словно желая разорвать Лиэлина на кусочки. Этот мальчик по совпадению оказался все тем же магом из тысячи надоедливых рук, который пытался шантажировать Лиэлина на пути к садам четырех сезонов. В то же время он не являлся даже полуэлементальным магом и был почти убит Лиэлином, но вдобавок еще и потерял свой магический артефакт. Но теперь Лиэлин оценил маленького мальчика. Судя по исходящим от его тела энергетическим волнам, за короткий период времени мальчик не только пересек черту, отделяющую его от достижения стадии полуэлементального мага, но ему не хватало лишь одного шага до становления магом один ранга на пике силы. Такая скорость развития попросту приравнивалась к его собственной, но он обладал поддержкой Ичипа. Лиэлин с трепетом вздохнул. Кровавый разбойник. Это кровавый разбойник из тысячи надоедливых рук. Почему он остановил своего же товарища? Лидер службы четырех сезонов вылил на себя молочно-белую святую воду и, наконец, смыл всю липкую жидкость. С замешательством в глазах, он приблизился и решительно встал перед Лиэлином, таким образом преграждая ему путь. Глава 246. Несогласие. Это кровавый разбойник из тысячи надоедливых рук. Беглец с ранга из ночного города. Хотя я и не понимаю, зачем ты помог нам, все равно спасибо. Лидер корпуса четырех сезонов поклонился, а затем навел багровый меч на Лиэлина. Я поблагодарил тебя, как и полагается. Теперь оставь в покое заключенных позади. Взамен я позволю тебе уйти. Наблюдая за праведностью лидера, Лиэлин ощутил замешательство. «Ты дурак, думаешь, мне можно так просто угрожать?» Он догадался, что лидер весьма эгоистичен, так как якобы сможет разобраться с Лиэлином своими силами. Большинство из окружающих людей знало, что кровавый разбойник является полуэлементальным магом, но до сих пор не ведали, что он уже достиг силы мага один ранга на пике силы, а в подобном положении некорректная информация может стоить жизни. «Ладно, тогда извини», – безразлично ответил лидер. Огромная волна явлений острых мечей вырвалась из его длинного клинка. Подобно водопаду, они понеслись к Лиэлину. «Вперед! Вторая формация заклинания!» – закричал лидер во время атаки. По его крику маги из корпуса четырех сезонов словно получили определенный приказ. Кроме четверки магов, охраняющих Вейда, остальные маги понеслись к лидеру. «Ша-ша-ша!» Колючие растения начали вырастать на поверхности их брони багрового цвета. Лозы на броне словно обладали собственным сознанием. Они сгруппировались вместе, образуя зеленого гиганта высотой в 5 метров. Зеленый гигант состоял из растений, переполненных шипами, а зловещие черные линии пробегали по его телу. В области глазных яблок у гиганта имелось 2 странных фиолетовых цветка. «Ау-ау-ау!» Зеленый гигант взвыл, поднял свою руку и направил ее на Лиэлина. В своем невежестве к истине они могут так бесстрашно себя вести. Лиэлин с жалостью взглянул на лидера корпуса четырех сезонов. Затем черное кольцо появилось под его ногами. Оно поднялось по контурам его тела, оставляя после себя черную броню. Лязгающий звон. Остаточные изображения красных мечей столкнулись с черной броней. Во все стороны разлетелись искры в сопровождении с громким звенящим звуком столкновения металла. Проявления багровых мечей разрушались, но слой черной брони становился все толще, а в некоторых кусках брони даже появились очертания черных усов. Дело плохо. Уровень его силы. Глаза лидера раскрылись от посетившей его голову мысли. Он уже было хотел предупредить своих подчиненных, но стало слишком поздно. Свист. Прежде чем массивная ладонь гиганта успела достичь своей цели, окружающий воздух заколебался, а вслед за ним возник мощный поток воздуха, разбросавший в стороны всю мебель в помещении. «Ты не знаешь, когда нужно остановиться», смотря на огромную ладонь гиганта, Лиэлин выставил ладонь в черной перчатке и опустил большой палец вниз. С точки зрения постороннего, ситуация совсем не выглядела сбалансированной. На фоне гиганта Лиэлин выглядел как дитя, но все же поднял свою руку, чтобы противостоять его силе. Он, зеленый гигант, словно почувствовал себя оскорбленным и громко взревел. Зеленые лучи замерцали, а его скорость увеличилась втрое. Бам! Наконец, ладонь Лиэлина встретилась с кулаком гиганта. Волна сильных колебаний разлетелась по всем направлениям. Окружающий воздух будто на мгновение выдуло полностью, но вскоре все вернулось в норму. Кача! Кача! Шипы один за другим разламывались и откалывались от большой руки. Расщепление быстро распространилось на всю руку, но и не думала останавливаться. Бам, бам, бам, бам. Толстые корни растения исчезали с тела зеленого гиганта, а черные трещины поползли по его телу. Вскоре они расползлись до такого состояния, что тело гиганта готово было расколоться. Бам! Наконец, после громкого шума, тело гиганта разлетелось на мелкие кусочки. Бум! Бум! Бум! Массивная ударная волна задела даже членов корпуса четырех сезонов, что ранее окружили Лилина. Багровая броня на их телах задрожала и раскололась. Маги побледнели и отступили на несколько шагов, а некоторые из них даже закашляли кровью. Маг на пике один ранга. Ты уже достиг такого уровня. Лидер корпуса четырех сезонов уставился прямо на маску Лилина, словно старался вытащить его внешность из его же памяти. На южном побережье, если рядом не шатается маг два ранга, маг один ранга на пике силы считается самым могущественным. Рост силы кровавого разбойника оказался слишком быстрым и слишком поразительным. Лидер попросту не мог снижать свою бдительность. В этот момент во взгляде лидера появился страх. Вздох. Некоторые вопросы решаются только через насилие. Лилин все еще стоял на месте, держа одной рукой мальчика, а второй создал мистическую рунную печать и надавил ею на землю. Сфера тьмы. Под его ногами сформировалась истинно черная тень и стремительно образовывала плотную, черную сферу, которая быстро окутывала окружающую местность. Черные тени поглотили магов в помещении. Шурх, шурх. Внутри тьмы раздавались звуки быстрого перемещения, а также низкие стоны страдания, которые маги успели произносить перед смертью. Поглотившись тенями, в которых даже светлая магия становилась бесполезной, маги из корпуса четырех сезонов практически ослепли. К счастью, такое состояние продлилось лишь небольшой промежуток времени. Несколько минут спустя плотная темнота развеялась, открывая взору фигуры нескольких магов. А что до Лилина? Теперь его просто не было видно. Лидер, что нам теперь делать? Маг приложил все силы, чтобы встать, а после подошел с вопросом к лидеру корпуса четырех сезонов. Однако он лицезрел весьма странное выражение на лице лидера. На нем присутствовали следы ужаса, а также неверия. Лидер, лидер, что с вами? Этот маг начал ощущать некоторый испуг, поэтому схватил своей рукой его за плечи и начал трясти. Пак, как только рука мага коснулась одежды лидера, тело последнего превратилось в черный пепел, а тот хлопьями распространился по области. Пак, пак, пак, словно начав цепную реакцию, несколько из окружающих его магов также взорвались, оставляя после себя лишь черный туман. Сердца выживших магов замерли от такого зрелища. Шурх, все еще держа маленького мальчика, Лилин превратился в черный ураган и носился вокруг штаб-квартиры, что уже стало полем боя. Пока он передвигался на очень большой скорости, маги обоих сторон могли видеть лишь мерцающую черную фигуру, которая впоследствии полностью исчезла. Пак, увидев пустую область подальше от боевых действий, он бросил мальчика на землю. «Кровавый разбойник, что ты делаешь?» Мальчик кубарем несколько раз перекатился по грязной почве, но, видимо, к нему вернулась возможность говорить, поэтому он и заговорил холодным тоном, когда поднялся на ноги. «Перестань нести бред и позови сюда гиганта», — ответил Лилин. «Сейчас крайне критическая ситуация и даже я не могу связаться с ним», — ответил мальчик, а на его лице появилось странное выражение. Но практически сразу Лилин решил пнуть его. Но хотя Лилин и вернул ему возможность говорить, он не освободил его море сознания. Мальчик перевернулся несколько раз в воздухе, прежде чем упасть на землю. Треск. Судя по звукам трескающихся костей, он получил переломы нескольких ребер. Выглядя собранным и спокойным, Лилин подошел к мальчику, схватил его за шею и поднял над землей. «У меня не так много терпения, поэтому будет лучше, если ты не станешь пытаться узнать о его пределе. Думаешь, я не знаю об отношениях между ним и тобой?» Хотя Лилин и выглядел спокойным, но мальчик, встретившись с ним взглядом, ощутил какую-то пустоту внутри. Словно его взгляд полностью видел всю его сущность и знал все его секреты. «Нет, как такое возможно? Я же всегда осторожно себя вел». Мириады мыслей пронеслись в голове мальчика, и он в итоге сдался. «Давай быстрее!» Лилин ослабил хватку, и мальчик тут же упал на землю. «Кашель, кашель!» Мальчик осел на землю и обеими руками охватил свою шею, на которой остались фиолетовые отметины. Он не попросил Лилина распечатать его море сознания и поэтому молча сидел на месте, словно находясь в оцепенении. Неожиданно, конечно, но Лилин на самом деле ждал. Не прошло много времени, прежде чем зеленый туман возник в воздухе. «Что ты хочешь от меня, Лилин? Ты не знаешь, что наш план дошел до опасной стадии?» Голос гиганта отдавал хрипотой, но сейчас Лилин смог расслышать в нем нотки ярости или же тревоги. «Убей его! Быстро убей его!» В этот момент маленький мальчик вдруг взорвался в истерике. Зеленый туман защищал его, а значит, он восстановил свои силы. Весь наш план провалился из-за него. Еще он посмел угрожать мне. Я хочу, чтобы он сдох. Мальчик уставился на Лиэлина глазами, переполненными ядовитым гневом. Я знаю, гигант кратко кивнул, все еще смотря прямо на Лиэлина. Что тебе есть сказать о своих прошлых оплошностях, а также о саботаже нашего плана? По мере его речи, туман вокруг него начал уплотняться. Почва начала выдавливать белый дым и плавиться. Что я хочу сказать? Лиэлин ухмыльнулся, а затем щелкнул пальцами. Пак, лицо мальчика резко застыло, а его мозг взорвался как арбуз. Если хочешь объяснений, то как поступишь теперь? Лиэлин широко ухмыльнулся. Глава 247. Пылающий змей. Столкнувшись с взрывом головы маленького мальчика, которая разлетелась, как арбуз, зеленый туман исказился, обнажив мускулистую фигуру высотой более 2 метров. На мгновение стала видна его голова, но он быстро скрыл ее, а его глаза налились ярко-красной кровью. «Ты действительно убил его!» Гигант взревел, так как маленький мальчик был очень важен для него. Видя, что Лиэлин бесцеремонно убил мальчика, вместо того, чтобы отпустить его, гигант был на грани бешенства. Завитки зеленого тумана бросились к Лиэлину, словно рой бабочек и пчел, окружая Лиэлина словно огромное облако. Чи. Зеленые вены вздувались на мускулах тела гиганта, будто маленькие змеи. Затем его тело начало расти в высоту, увеличившись более чем на 3 метра. Волосы прямо обратились к небу, как будто превратились в шипы. «Почему ты так спешишь? Боишься?» Лиэлин усмехнулся, и сразу же из его тела вырвался черный дым, поднимаясь и рассеиваясь в воздухе. Следы черного газа конденсировались и превращались в многочисленных маленьких змей. Тела этих черных змей обладали мелкими черными чешуйками, и каждая из них имела глаза размером с бобы, излучающие неестественный, дьявольский красный свет. Змеи, не переставая, шипели и направились навстречу зеленому туману. Пен. В мгновение две массы смешались, зеленый туман и множество черных змей, и из-за зеленого тумана в воздухе постоянно слышались звуки укусов, шипения и другие. «Ах, я убью тебя, клянусь, я сломаю все кости в твоем теле, я заставлю тебя сожалеть о своем рождении в этом мире». Гигант завыл, присел и прыгнул. Бум! На земле тут же появилась огромная яма, грунт и камни летели повсюду, и словно пули создавали искры в воздухе. В этот момент тело гиганта походило на огненную стрелу, направляющуюся прямо к Лиэлину. Чешуя Кимоина. Слой тонких черных чешуек покрыл руки Лиэлина, из которых вырывались кольца черного света. Черный свет от чешуи стал еще более ярким и смутно сформировал рисунок, похожий на руну. После чего мускулы на руке Лиэлина начали вздыматься, и он продемонстрировал свою силу в 21 единицы. Бум! Зеленая и черная фигуры яростно столкнулись друг с другом, создавая многочисленные взрывы. Две фигуры мерцали во время битвы. Все, что во время звуковых волн проносилось мимо, будь то камни или деревья, немедленно разрывалось на куски. Бэнк! Левая рука Лиэлина блокировала кулак гиганта. Со скоростью молнии его правая рука превратилась в коготь, загорелось кроваво-красное пламя и направилось прямо к груди гиганта, туда, где находилось его сердце. В текущий момент обе руки гиганта были обездвижены Лиэлином, и он практически не мог уклониться от его атаки. Лицо гиганта стало решительным, и он скорректировал свое положение, избегая этой фатальной атаки когтем к его груди. Тем не менее, его правая часть груди была поймана багровым когтем Лиэлина, и огромный кусок плоти и крови был вырван. Техника пронзания костей. Взревел гигант, и его рука широко раскрылась. Не уклоняясь и не избегая любых нападок, он напрямую устремился к Лиэлину. ТСС. Белые костяные шипы пробились сквозь кожу гиганта, вырастая изнутри его тела. Кача. Правая рука Лиэлина оказалась первым, чего достигли костяные шипы. На костяных шипах имелись конструкции, которые при контакте просверливали все, с чем сталкивались. Вращающиеся шипы сперва прорвались сквозь багровое пламя, а затем ударили по правой руке Лиэлина, покрытой чешуей Кимоина. Прозвучал пронзительный звук металлического скрежета. Можно сказать, что этот звук походил на крик женщины. Брови Лиэлина нахмурились, и он поспешно отступил. «Ха-ха, если ты сейчас думаешь о том, чтобы уйти, увы, уже слишком поздно». Гигант громко смеялся, игнорируя кровь, которая стекала по его телу, и развел руками. Его поза походила на человека, обнимающего медведя. Он скрестил руки и готов был снова уколоть Лилина, пока последний бы не превратился в дикобраза. Это дистанция, теневое сокрытие. Большое количество света появилось на поверхности черного, покрытого чешуей панциря Лилина. Затем он постепенно растворился в воздухе. «Думаешь, что я не подготовился к этому?» Потеряв след Лилина, гигант оглянулся вокруг, внезапно крикнул и глубоко задышал. Два потока белого газа, видимые невооруженным взглядом, вошли в ноздри гиганта словно два дракона, а его грудь заметно выпятилась. После этого гигант издал протяжный вой. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау». Пронзительный звук распространился во все стороны, и в центре, где стоял гигант, можно было даже увидеть пульсации воздуха. Звуковая волна ободрала целый слой земли, и зеленый туман, так же как и черные змеи Лилина, взорвались под ее давлением, превратившись в пар. Звуковые волны распространялись все дальше и дальше и, в конце концов, исчезли. Голос гиганта повысился до более высокой частоты. Насекомые и кроты в этой области просто попадали, образуя кровавый туман. Вен. Из-за неровности в воздухе, со вспышкой, тело Лилина замерцало под его маскировкой. «Я нашел тебя, чертов червь!» – зарычал гигант, а шипы на его теле стали плотнее и завращались еще быстрее. Сейчас он походил на человека, машину убийства со взрывным характером. Он превращал все встреченные им камни и деревья в порошок. Скрытый огненный шар. Жестом указал Лилин, и многочисленные черные огненные шары вылетели из теней и собрались вместе в один большой, пламенный черный шар. С добавочным бонусом от преобразования элементальной сущности Лилина, сила скрытого огненного шара в настоящее время составляла 57 единиц. Можно даже сказать, что сила этой атаки достигла максимальной мощности, которую мог выпустить маг один ранга. В момент, когда появился огненный шар, температура вокруг поднялась, и земля начала таять, а часть ее превращаться в черный дым. «Лети!» Лилин указал на гиганта, и черный огненный шар продолжал растягиваться, пока не превратился в питона, полностью покрытого черным пламенем. Глаза питона полнились интеллектом, поскольку он ловко плавал вокруг и иногда плевался пламенем, блокируя пути отступления гиганта. Взгляд гиганта был сосредоточен на пламенном питоне. Более выраженный страх появился на его лице. Способность манипулировать таким мощным заклинанием, требующим огромной точности, показывала, каким огромным талантом и способностями обладал Лилин в этой области. Его темпы роста значительно превзошли ожидания гиганта. Шипение. Пылающий черный питон зашипел, сворачиваясь кольцом вокруг гиганта. Кача. Черное пламя, которое несло с собой пылающий жар, врезалось в белые костяные доспехи. Грохот. Неистовое пламя постоянно поднималось, превращаясь в большое черное инферно. В сердце этого инферно была фигура гиганта, покрытая костяными шипами. Он молча стоял внутри с побледневшим лицом. Воздух постоянно искажался, сжимаясь внутри, и, казалось бы, превращаясь в черную дыру. Он продолжал всасывать все вокруг, становясь все меньше и меньше. Грохот. Затем, с земли подняло огромное черное грибовидное облако. Сильные энергетические волны непрерывно разлетались во все направления, вплоть до того, что обе фракции магов, сражавшихся в штаб-квартире садов четырех сезонов, смогли ощутить эту силу, способную уничтожить небеса и землю. Неужели там сражаются два мага два ранга? Молодой светлый маг остановился и задал вопрос. Что нам делать? Должны ли мы пойти и посмотреть? Это же маги два ранга. Я никогда раньше не видел таких битв. Пак, сразу после его слов по его затылку прилетел крепкий шлепок. Молодой светлый маг повернулся и жалобно посмотрел на мага с белой бородой. Учитель, что я сказал не так? Лицо старого светлого мага было покрыто морщинами, но его глаза искрились мудростью. Он не колебался ни мгновения и снова ударил молодого мага по голове. «Чему ты удивляешься? Уходи отсюда! Только остаточных волн от битвы магов два ранга достаточно, чтобы уничтожить тебя, не оставив и пыли». Старый маг явно обладал мудростью и имел за плечами много жизненного опыта. Он знал, что такая битва между высокоуровневыми магами станет катастрофой для обычных людей и даже для таких низкоранговых магов, как и они. «Хм, но почему?» Молодой маг все еще не понимал, как реагировать. «Смотри!» Старик дернул его за волосы и заставил смотреть в сторону битвы. В этот момент, молодой маг внезапно обнаружил, что темные и светлые маги, до этого до смерти сражающиеся, Все бежали прочь, словно они достигли взаимопонимания и двигались в противоположную сторону от грибовидного облака. Теперь ты видишь почему, только новобранцы вроде тебя, все еще подумывают о том, чтобы посмотреть на битву двух магов два ранга. Старый светлый маг тащил молодого мага за собой, пока говорил. Он использовал зеленые ураганы ветра под своими ногами, чтобы побыстрее убраться подальше от этого места, в центре черного грибовидного облака. Предыдущий взрыв образовал глубокий кратер шириной более 10 метров. В сердце ямы, казалось бы, зияла бездонная дыра, отдававшая черным блеском, как будто там находился прямой проход к ядру земли. Бум! Фигура человека в белых одеждах, окруженная зеленым туманом, упала на землю вместе с разбитыми осколками костяных шипов. Пак, гигант ударился о землю, прорывая траншею, пока его тело вспахивало поверхность. Он был в очень жалком состоянии, более половины костяных шипов на его теле исчезло, а правая рука была оторвана. По всему его телу виднелись серьезные травмы. Сью, черная фигура появилась перед ним, а затем руки фигуры превратились в пару фантомных, кроваво-красных пылающих когтей. Багровый коготь, Лилин, с другой стороны, был в полном порядке. Он также находился в удовлетворении от мощи скрытого огненного шара, высвобожденного в полную его силу. Его лицо ничего не выражало, когда он наносил последний удар гиганту. Гигант попытался немного отползти, но фантомные багровые когти беспощадно схватили его за обе ноги. Кача, ноги гиганта были схвачены, и языки багрового пламени начали подниматься вверх по его телу от его ног. Глава 248. Появление мага два ранга. Гигант, когда ты впервые решил воспользоваться мной, чтобы разрушить печать, думал ли ты, что все так закончится? Лилин медленно пошел вперед, со странным блеском в глазах. Он спокойно поднял свою правую кроваво-красную руку, готовясь провести еще одну магическую атаку. Сью. В этот самый момент фигура отделилась от тела гиганта, а энергетические волны от тела последнего указывали на то, что тот также являлся магом один ранга. Он с высокой скоростью набросился на Лилина. Око иллюзий. После этих слов за телом фигуры появился вертикальный зрачок. Зрачок испустил темный свет и с различными оттенками пронесся мимо. Любой, кто хотя бы раз взглянул на него, тут же был бы ослеплен и испытал головокружение. В руках фигуры появилось два черных магических артефакта в форме кинжалов, которые двигались словно гадюки, устремившиеся в жизненно важные органы Лилина. Эта атака оказалась очень внезапной, и нападающий являлся магом на пике один ранга, специализирующийся на подлых атаках. Даже если бы ему встретился маг вроде Марба, последний бы сильно пострадал. Как ни странно, на лице Лилина не было никаких признаков шока. Вместо этого появилась усмешка, будто бы он ожидал этого. «Ты, наконец, решил появиться?» Затем крестообразный кулон, висевший на его теле, начал излучать большое количество насыщенного красного света, и его тело покрылось слоем плотных чешуек. Глаза Лилина также обернулись янтарными вертикальными зрачками. Из его глаз вырвалось два луча света, пронзивших явление вертикального зрачка. Пепельно-серые лучи пронзили явление, и тело черной фигуры начало покрываться слоем камня, из-за которого он и начал кричать. Багровый коготь. Руки Лилина были покрыты тройным слоем защиты. Самый внутренний слой состоял из его врожденного заклинания, чешуйки Моина. Средний являлся тускло-красной мембраной от кулона павшей звезды, а внешний – защита пламенем багровых когтей. Три слоя имели разный цвет, поскольку они попеременно сверкали на руках Лилина. Лилин просто приветствовал два черных кинжала, летевших прямо к нему. Бум, бум. Хотя черные кинжалы и излучали энергетические волны магического артефакта среднего качества, они отскочили от Лилина. Багровый коготь Лилина ударил по груди черной фигуры. Грохот. По ощущениям очевидно, что грудная клетка фигуры продавилась, и после удара тут же послышались звуки ломающихся костей. Бум. Фигура полетела по земле, открывая взору мага, с которым Лилин был хорошо знаком. Руководитель Цезарь, что вы здесь делаете? И не могли бы вы объяснить, почему вы решили раскрыть себя таким странным образом? Лилин подошел и осведомился у Цезаря. Судя по его тону, становилось очевидно, что Лилин не был удивлен появлением Цезаря в этом месте. Кашель, кашель. Темная фигура, что ранее провела подлую атаку, как и ожидалось, оказалась Цезарем. Тем не менее он выглядел очень жалко, постоянно кашлял кровью, и его лицо было пепельного цвета. Вокруг третьего глаза на его лбу виднелось кольцо из серого камня. Это был эффект тока окаменения, и он все еще распространялся. «Ты, когда ты узнал?» Цезарь не ответил на вопрос Лилина, а вместо этого задал свой, с самого начала. «Если быть честным, я действительно восхищаюсь вами за смелость тренировки трех душ в одном теле, которая являлась чрезвычайно опасной древней тайной техникой. Вы действительно преуспели и смогли разделить свою душу на три части». Восхищение ясно слышалось в речи Лилина. Ранее он воспользовался возможностями Ичипа и смоделировал козырную карту Цезаря, а затем тщательно изучал древние тайные методы. Даже в древние времена такие виды техник считались очень опасными. Только сумасшедшие предпочитали использовать их, так как они насильно разделяли душу на три части, каждая из которых обладала своей собственной волей и способностью отделяться или сливаться в критические моменты. Другими словами, человек разделялся на три личности. Пока одно тело оставалось в живых, другие два могли быть оживлены при достаточном количестве ресурсов. Эта техника, в основном, являлась настолько тайной и опасной, что бросала вызов небесам. Теперь же ситуация стала очевидной. Цезарь, гигант и маленький мальчик являлись разными телами одного мага, который практиковал три души в одном теле, и Цезарь являлся шпионом, очень сильно углубленный в тайны садов четырех сезонов и одновременно зачинщиком всей операции. Лилину казалось странным, что тысячи надоедливых рук так много знали о садах четырех сезонов, смогли придумать проект заклинания для уничтожения печати, связанной с основным телом сознания, а также обладали информацией о местах защиты. По внешнему виду, благодаря Цезарю, руководителю охотничьей команды, все становилось логичным. Цезарь зашел со смехом. Эх, это далеко не успех. Первоначально, если бы мальчик смог бы стать магом один ранга, я мог бы объединить все три тела и попытаться продвинуться к магу два ранга. Жаль, хотя, говоря все это, кольца каменной кожи, распространяющиеся от третьего глаза Цезаря, почти достигло его носа. «Зачем ты заманил нас сюда?» – спросил Цезарь, лежа на земле, не активируя никаких защитных заклинаний. Теперь он знал, что не сможет выдержать удар Лилина, поэтому не пытался еще и дальше унижать себя, пытаясь защититься. «Ты умен, я хочу обменяться с тобой, я надеюсь, что...» «Нет, не слушай его, убей его, я хочу убить его». Гигант, будучи сильно раненым, начал кричать. Лилин вздохнул и произнес, подняв голову: «Похоже, что сперва мне нужно позаботиться обо всех проблемах». Он мог ясно сказать, что среди всех трех тел Цезаря, только сам Цезарь был относительно нормальным. Гигант и маленький мальчик явно имели по несколько отклонений, которые, скорее всего, являлись побочными эффектами техники. Сумасшествие маленького мальчика, возможно, было выше, чем у гиганта. После его смерти, его маниакальные тенденции были переданы гиганту. Из всех присутствующих Цезарь, вероятно, был единственным, кто хотел выслушать его предложение. Гигант просто мешал ему. При этой мысли глаза Лилина наполнились убийственным намерением. Он был готов действовать прямо сейчас. Даже если гигант и маленький мальчик умрут, Цезарь все равно сможет оживить их, потратив множество ресурсов и до тех пор, пока остается жив. Цезарь и гигант в настоящее время оба были тяжело ранены, и они не могли сопротивляться. «Молодой человек, не могли бы вы остановиться?» В момент, когда Лилин уже собирался сделать ход и нанести последний удар гиганту, над его ухом прозвучал старческий голос. Серебряное кольцо духовной силы опустилось на поле битвы. Эта духовная сила была невероятно злой и мощной, до такой степени, что окружающий воздух искажался. Серебряная духовная сила сформировалась в большую руку, которая подобрала гиганта. Серебряная рука, сформированная из духовной силы, оказалась очень крепкой. Багровое пламя горело все так же ярко и яростно, но оно как будто не оказывало никакого влияния на руку. Зерна затвердевшей духовной силы постоянно мелькали вокруг, медленно гася багровые языки пламени на ногах гиганта. Затвердевание духовной силы. Когда он наблюдал за затвердевшей серебряной духовной силой, Лилин внезапно вспомнил о Гаргамеле, которого он встречал ранее. Тот был сформирован из зла и также обладал силой мага два ранга, и в тот момент Лилин был полностью беспомощен против него. Маг два ранга из тысячи надоедливых рук, Лилин остановил свои шаги. Серебряная рука оттянула тяжелораненого гиганта, прежде чем маг надел черную мантию. Этот маг был высоким и стройным, но его окружала страшная духовная сила, которой боялся даже Лилин. Его глаза сверкали зеленым светом, и любой, кто смотрел в эти глаза, ощущал огромный страх перед злом, который тот испускал. «Отец, отец, убив душу моего маленького мальчика, он на самом деле попытался убить меня, единственного члена нашей родословной. Он должен заплатить цену кровью». Гигант встал перед темным магом и начал плакаться ему, как маленький ребенок. Когда Цезарь позвал отца, его лицо стало пепельным. «Значит, этот темный маг отец Цезаря», — осознал Лилин. Тем не менее то, что бросил этот маг два ранга, заставило его почувствовать тревогу. Это была голова мага. Кожа на голове мага была бледной, и его лицо испещрено морщинами. Лилин был очень знаком с этим лицом, так как недавно встречался с ним. «Рейнольд, ты действительно убил его?» Глаза Лилина расширились. Этот маг два ранга оказался даже сильнее, чем ожидал Лилин. Он на самом деле смог обезглавить Рейнольда, который также был магом два ранга. Пак, в этот момент окаменение на лице Цезаря распространилось до его шеи, а его лицо выглядело так, словно тот стал статуей. Грохот. Загорелось зеленое пламя, и темный маг пересек пространство и оказался перед Цезарем. Древняя техника окаменения, его голос стал хриплым, словно два кусочка скреблись друг об друга. «Не беспокойся, дитя». Темный маг протянул пару тонких старческих рук, на которых выросли зеленые споры, и погладил каменную голову Цезаря. Бзззз. Молочно-белый свет опустился на голову Цезаря. Внутри света, серовато-белая кожа постепенно отваливалась, открывая взору первоначальный цвет кожи Цезаря. «Спасибо тебе, отец». Кроме того, он, Цезарь, начал шептать магу на ухо, а последний только кивал. Увидев эту сцену, гигант, лежащий не так далеко, яростно смотрел на все это, словно у ребенка украли конфету. В его взгляде виднелись следы ревности, когда тот смотрел на Цезаря. «Разве вы не души одного человека? Неужели ты ревнуешь сам к себе?» Лилин молчал. В этот момент Цезарь закончил шептать. Маг два ранга обратил свой взор на Лилина. Могущественный взрыв духовной силы сосредоточился на Лилине, а последний ощущал себя, словно голым оказался посреди снежного поля. Глава 249. Уступка. «Твое имя Лилин, а кровавый разбойник твой псевдоним, верно? Отлично. Ты действительно осмелился сорвать мой план». Темный маг вдруг холодно рассмеялся и внезапно сделал свой ход. Серебряная сконденсированная духовная сила контролировала энергетические частицы в воздухе, превращаясь в большой, разноцветный поток, который был в несколько раз больше того, который Лилин мог воспроизвести. Он устремился к Лилину словно буря, покрывая собой небо и землю. Настолько силен, будь то катализирование или зачитывание заклинаний, используя сконденсированную духовную силу, эффекты намного больше, чем у невидимых заклинаний магов один ранга. Выражение Лилина было мрачным, когда его зрачки стали янтарными. Позади него большое количество темной энергии превращались в большого черного питона. Питон достиг длины в 10 метров, его глаза были такого же цвета, как и у Лилина, а чешуя на его теле излучала кольца черного света. Он непрерывно шипел. Грохот. Питон столкнулся с волной элементальных частиц, словно рябь огромного океана, разбивающаяся о риф, создавая такой же звук, как и у упомянутых волн. В разгар столкновения красочных лучей света, явление огромного питона и элементальной волны были погашены. Огромный столб ветра поднялся к небесам, а затем бросился вниз, прежде чем образовался огромный и сильный шторм, пронесшийся по окрестностям. Лилин поспешно отошел на 4 или 5 шагов, его лицо побледнело, и из его ноздрей потекло 2 струйки крови. «Хо-хо, ты совсем неплох. Из всех магов один ранга, которых я встречал, ты, вероятно, самый сильный. В настоящий момент ты на грани к становлению магом два ранга». Темный маг не двигался, и единственным звуком, раздававшимся от него, был звук его трепыхающейся на ветру одежде. Но как жаль, маг один ранга по-прежнему только один ранга, и между нами, как и прежде, существует огромный разрыв. Чувство того, что мне приходится лично убивать гения, заставляет меня чувствовать удушение. Темный маг бормотал себе под нос. Темно-зеленый свет в его глазах внезапно усилился до такой степени, что свет в его глазах начал превращаться в 2 луча света. Вой страдания от... Кашель, кашель. Как только темный маг хотел напасть, свет из его тела замерцал, и он начал сильно кашлять. Кольца зеленого света вспыхнули, когда из его тела начали выглядывать вещи, похожие на растения. Зеленые споры на его ногах начали прорастать, и зеленые усики растений распространились по всему его телу. Значит, убийство мага два ранга вроде Рейнольда, оказалось, имеет свою цену. Увидев происходящую сцену, Лилин пришел к выводу, что темный маг, должно быть, получил серьезные ранения во время убийства мага два ранга на уровне Рейнольда. Это стало благоприятным для следующей части его плана. В этот момент, платиновые ворота в секретный план внезапно загудели. Возникшие энергетические волны были настолько ясными, что Лилин смог ощутить их в этом месте. Впоследствии, неизвестное существо, которое обладало силой по крайней мере мага два ранга, прошло через ворота и приблизилось к ним. «Вы ублюдки темных магов, примите приговор молнии». Этот голос был наполнен гневом и, по-видимому, переполнен яростным пламенем. Хуалала. Бесчисленные синие молнии, похожие на сумасшедших змей, распространились по небу и упали на землю как капли дождя. Кача. Электрический поток поразил темного мага, у которого даже не оказалось возможности уклониться. Этот темный маг тут же превратился в пепел посреди молний, а его остатки разлетелись прочь. Бум, бум, бум. Платиновые врата на входе секретного плана начали мерцать. С каждой вспышкой у входа появлялись группы светлых магов. Эти светлые маги были одеты в одну униформу, а от их тел ощущался металлический запах крови. По сравнению с темными магами, которые специализировались на боях, разделение работы между светлыми магами было в разы эффективней. Маги, специализирующиеся на сражениях, были чрезвычайно опытными и проявляли все свои способности именно на поле битвы. Некоторые даже обладали силой, которая могла посоперничать с таковой у темных магов. С помощью этих светлых магов, ситуация в корне изменилась. Вместо садов четырех сезонов, преимущество потеряли темные маги тысяч надоедливых рук. Они здесь. Подкрепление от фракции светлых магов, пробормотал Лилин. Он поспешно перевел взгляд на темных магов, которых поглощали молнии. Смотрите, мой лорд, прибыли подкрепления светлых магов. Вы все еще уверены, что сможете уничтожить врата в секретный план? Спросил Лилин, а на его губах поднялась легкая улыбка. Нет, но думаю, что у меня еще есть немного времени, чтобы убить тебя, прежде чем я отступлю. Темный маг два ранга помолчал немного и ухмыльнулся. Значит так, руна притягивающей формации заклинания на спине Лилина загорелась, а на его груди вспыхнула коричневато-желтая формация заклинания. В этот момент коричневато-желтый свет покрыл собой всю землю, и гравитация в окружающей области усилилась почти в 30 раз. Древние заклинания гравитации и притяжения, ты на самом деле используешь их оба в этом месте? В голосе темного мага появились нотки страха. С бонусом в виде этих двух заклинаний, даже если бы он был в своем лучшем состоянии, у него не было уверенности, что он смог бы уничтожить Лилина. В настоящее время его сила была уже исчерпана, а его противник определенно мог сбежать. Я в действительности все еще на стороне темных магов. В конце концов, леопард не может избавиться от пятен. Вздохнул Лилин и поспешно добавил. Вместо того, чтобы полностью уничтожить врата в секретный план, я считаю, что обладать ими будет намного более лучшим вариантом. Он говорил с особенным очарованием. Что это значит? Холодно спросил темный маг, но остановил свою атаку. В настоящее время Рейнольд уже мертв. Руководители большинства основных подразделений также мертвы, и мы с Цезарем вполне можем заполучить большую власть в этой организации. Подкрепления светлых магов, в конце концов, уйдут. Как только они уйдут, и до назначения нового руководителя из штаб-квартиры, мы станем людьми с высшим авторитетом, и, следовательно, будем отвечать за все. Лилин выразительно продолжил. Когда это произойдет, мы будем продолжать тайно сотрудничать с вами и предоставлять вам доступ к заклинаниям и защитным формациям в этом месте. Разве это не облегчит все? Темный маг некоторое время размышлял и затем со всей серьезностью задумался о предложении Лилина. Следует заметить, что предложение было очень привлекательным и его можно было с легкостью притворить в жизнь. Когда Лилин произнес все это, он мог почувствовать, что темный маг немного задрожал. После мы сможем убить его или сделать из него козла отпущения. Все, что нам требуется, это немного времени. К тому времени, как штаб-квартира узнает о произошедшем, мы уже давно сможем далеко уйти, быстро добавил Лилин. Что думаешь? Темный маг посмотрел на Цезаря, стоявшего рядом. Цезарь некоторое время помолчал и произнес. Думаю, такой вариант возможен. Учитывая, что наш первоначальный план уже провалился, хуже уже не будет. На самом деле было еще кое-что, о чем ни Лилин, ни темный маг 2 ранга не упомянули. Когда это произойдет, даже если маг 2 ранга и сможет сбежать, то его сын, Цезарь и гигант определенно умрут здесь. Лилин, конечно, не осмелился их так явно шантажировать, но скрытая угроза была понятна. «Я не доверяю тебе, если ты не отдашь мне отпечаток своего сознания», медленно заговорил темный маг. «Невозможно», решительно отказался Лилин. Хотя поставить клеймо сознания было лучшим выбором, чем ставить клеймо души, кто знал, что мог сделать маг 2 ранга. Он не хотел оказаться в состоянии, когда его бессознательно будут контролировать. Лилин обладал хитрым мышлением. Перед истинной силой, только человек с силой, которому будут завидовать остальные, мог бы смело произнести такое. Хотя Лилин еще не мог на равных сражаться с магом 2 ранга, он был уверен, что сможет выжить и сбежать, что приводило к его наглому поведению. «Контракт с оком суда. Самое большее, на что я могу пойти?» Темный маг задумался и ответил низким голосом. «Прекрасно». Лилин немного помедлил, но согласился. «В качестве компенсации за помощь, мне потребуется большое количество ресурсов и магических кристаллов, а также некоторые передовые знания. После этого вы также должны гарантировать, что я смогу вступить в маяк ночи. Все эти пункты должны быть прописаны в контракте». Маги действовали быстро, и несколько минут спустя темный маг покинул гиганта. Лилин взглянул на Цезаря, который стоял со странной улыбкой на лице. «Руководитель команды Цезарь, вам нужно, чтобы я вам помог, подписав еще одно соглашение, которое уверенно можно было бы назвать очень суровым». Лилин и Цезарь снова стали союзниками. В глазах светлых магов, вид двух магов, которые всегда враждовали друг с другом и вдруг внезапно стали дружелюбными, выглядели очень странным. Однако, для темных магов это было обычным делом. Во фракции темных магов аналогичные случаи происходили ежедневно. Предательство фракции ради перспективы получения больших преимуществ являлось очень распространенным случаем. «Тогда я оставлю это на тебя», Цезарь взглянул на Лилина и на самом деле позволил ему помочь себе. Совершать что-то вроде разоблачения уязвимых мест было немыслимо для темных магов, но Лилин мог понять, зачем Цезарь так поступал. Раньше Лилин и маг 2 ранга из тысячи надоедливых рук договорились и подписали еще один контракт. Благодаря вниманию Цезаря к контракту, его условия были очень суровыми. Чтобы предотвратить использование каких-либо лазеек Лилином, Цезарь изучил каждое слово в договоре. Он в основном ограничивал Лилина делать все, чего последний желал, и даже лишил того возможности забирать свои слова обратно. Поскольку ему приходилось иметь дело с магом 2 ранга, Лилин мог лишь только согласиться с неудобствами. Другими словами, в тот момент, когда Лилин попытается навредить Цезарю, сила контракта поглотит его прежде, чем он сможет воспользоваться своей магией. Следовательно, сейчас Цезарь мог довериться Лилину. «Нам стоит действовать быстро, чтобы достичь наших целей в отношении выда». Губы Цезаря слегка зашевелились, и его низкий голос раздался у уха Лилина. Как ответственный за охотничью команду, которая фактически имела истинную власть, Цезарь занимал очень высокое положение в садах 4 сезонов. Он был вторым после Рейнольда, и только горстка людей могли посоперничать с ним, с его авторитетом. Еще более случайной вещью оказалось то, что несколько магов на пике 1 ранга погибли на поле боя по целому ряду причин. Некоторые из них даже были лично убиты Лилином. До тех пор, пока они смогут избавиться от выда, вся власть сохранится в руках Цезаря. Глава 250. Молниеносный отряд. Лилин размышлял. В настоящее время, во всем секретном плане равнин Вечной реки, сады 4 сезонов получили смертельный удар. С другой стороны, Рейнольд, великий старейшина, главы наступательных и защитных групп погибли в битве. Ответственный за обменный пункт был убит Лилином, и неизвестно, был ли еще Вейд, посланник от штаб-квартиры, живым или же мертвым. Лилин был ошеломлен тем, что в штаб-квартире садов 4 сезонов внутри секретного плана остались только 2 мага на пике 1 ранга, он сам и Цезарь. В этих условиях он мог с легкостью пользоваться своими полномочиями. Хотя штаб-квартира во внешнем мире была уверена, что быстро среагировали, отправив сюда большое количество магов и даже мага 2 ранга для изучения, но им по-прежнему требовалось время. Цезарь и Лилин могли воспользоваться этим временем, чтобы еще больше ослабить силы садов 4 сезонов и создать возможности для темных магов. К тому времени, как светлые маги о чем-либо узнают, боевой защитный массив будет контролироваться темными магами, и ситуация установится. Даже если возникнет еще одно большое сражение, между темными магами, устремившиеся в 4 входа в секретный план, и светлыми магами в 3, у темных магов будет преимущество. Лилин выбросил такую заманчивую приманку, благодаря которой он мог укусить темных магов. Это лорд Цезарь и инспектор по патрулированию Лилин. Когда они подошли к штабу садов 4 сезонов, фигуры Цезаря и Лилина быстро заметили оставшиеся выжившие светлые маги. Они поспешили им навстречу. Лилин обежал взглядом каждого. Одежды этих магов были в лохмотьях, а на их лицах виднелись следы пыли и крови. Во взглядах этих магов, смотревших на Лилина и Цезаря, выражалось то, будто они видели в последних 2 столпы своей организации. Похоже, что потеря высших эшелонов садов 4 сезонов значительно хуже, чем я думал. Лилин признавал, что когда он проводил патрулирование, он не делал ничего хорошего, а только много вымогал из каждого отдела. Однако, после того, как эти маги увидели Лилина, они собрались и поприветствовали его, а их энтузиазм бесконечно удивил его. К сожалению, в садах 4 сезонов больше не было магов на пике 1 ранга. Это означало, что Цезарь и Лилин остались единственными магами с такой силой на стороне светлых магов, и поэтому их так рьяно приветствовали и надеялись на них. Если они обнаружат, что Цезарь и я были зачинщиками недавней атаки, кто знает, какие выражения будут на их лицах. Лилин был слегка ошарашен, но все-таки серьезно произнес: «Могу я узнать, кто в настоящее время обладает самым большим авторитетом в садах 4 сезонов?» В этот момент маг с молниеносными узорами на своей серебристо-белой мантии отделился от группы подходящих магов и подошел к ним. «Я Цезарь, руководитель охотничьей группы. Этот человек, маг Лилин, недавно назначенный инспектор по патрулированию». Лицо Цезаря было бледным, когда он говорил: «Мы молниеносный отряд фракции светлых магов. Наш лидер хотел бы встретиться с вами». Выражение лица мага оказалось пустым, словно он не мог выражать эмоций. «Не заботьтесь о серьезных ранениях Цезаря». Он вышел вперед и обратился к ним. Окружающие маги садов 4 сезонов съежились и не смели вмешиваться в разговор. По сравнению с чем-то большим вроде фракции светлых магов, сады 4 сезонов являлись всего лишь одним из множества союзников. Кроме того, каждый из членов молниеносного отряда был полуэлементальным магом, поэтому они соответствовали элитному отряду садов 4 сезонов. Их было больше, и по совпадению, их лидер являлся магом 2 ранга, против которого они не могли пойти. Лилин пожал плечами, встретился взглядом с Цезарем и пошел дальше. Они, естественно, были знакомы с расположением местного штаба. Пройдя по площади с разрушенными стенами, Лилин и Цезарь встретились с лидером молниеносного отряда в зале для гостей. «Вы Цезарь, 19 лет назад мы встречались на приеме у Рейнольда». Неожиданно этот светлый маг оказался знаком с Цезарем. Цезарь поспешно поклонился, приветствуя: «Значит, вы, лорд Дизмунд?» Лилин наклонил голову вперед и слегка поклонился, взглянув на этого мага 2 ранга. Дизмунд был одет в синюю мантию, поверх крепкого тела, крепкая грудь которого и выпуклые мышцы были видны невооруженным взглядом. Под его светлой челкой на лбу виднелась синяя молния. Особенно Лилина привлекли глаза Дизмунда. Каждый раз, когда он моргал, в его глазах мелькали синие молнии. Выглядело довольно удивительно. «Куда ты отправлялся?» — сразу спросил маг 2 ранга. «Мой лорд, ранее я возглавлял охотничью команду в битве против темных магов, что привело к многочисленным жертвам. В конце концов, я получил травму, и лишь благодаря поспешным действиям мага Лилина, мне удалось выжить». Цезарь начал рассказывать ранее придуманную им историю. Суть его рассказа состояла в том, что он потерпел поражение в битве и был спасен Лилином в самый последний момент. Эту версию он уже ранее обсудил с Лилином, и они зафиксировали все детали. Конечно, Цезарь был единственным виновником смерти своей группы, и они также переместили несколько отрядов темных магов сюда, чтобы создать иллюзию битвы. С помощью мага 2 ранга, помогающего скрыть все, существовала большая вероятность, что никто ничего не обнаружит. Что заставило Лилина внутренне вздохнуть с облегчением, так это то, что Дизмунд задал вопрос мимоходом. После рассказа он кивнул и больше не задавал вопросов. В конце концов, Дизмунд был чужаком, хотя все они и были частью фракции светлых магов. Просто такие вещи требовались, чтобы сады 4 сезонов выслали следственную группу и тщательно все расследовали. «Хаэм, вы оба на пике магов 1 ранга, и также Вейд, станете лучшей силой садов четырех сезонов. Дихмунд выглядел серьезным. Тен. Цезарь сделал несколько шагов назад и голосом, полным неверия, проговорил. Последними силами, это значит, лорд Рейнольд, видя, что актерское мастерство Цезаря заслуживает Оскара, Лилин оставался безмолвным. Хотя внутренне Лилин был ошеломлен, выражение его лица манипулировалось лицевыми мышцами под контролем Ичипа. В противном случае, с его нынешним актерским мастерством Дезмунд определенно бы раскрыл его. Каким бы наглым он ни выглядел, он все еще оставался магом два ранга и с точки зрения силы, интеллекта или навыков наблюдения никому бы не проиграл. Для сравнения, выступление Цезаря было замечательным. Нет, я не верю в это. Лорд Рейнольд был магом два ранга, и глаза Цезаря стали стеклянными, когда он продолжал бормотать. Хотя мне тоже с трудом в это верится, это правда. Рейнольд пал. Я чувствовал, как затухает его жизненная сила. К сожалению, я прибыл слишком поздно, иначе, я бы определенно успел бы его спасти. Прости. Дезмунд коснулся его груди, показывая свое сожаление. Как хороший друг Рейнольда, я унаследую его предсмертное желание и отомщу темным магам, решительно заявил Дезмунд. Спасибо, уважаемый господин. На лице Цезаря появилась решимость. Когда я поправлюсь, я немедленно приму задание и отомщу. Хаем. Дезмунд кивнул и хлопнул в ладоши. Грохот. Половые доски в двух концах комнаты отодвинулись, и из середины комнаты поднялся большой прозрачный металлический столб. Звуки вращающихся шестеренок звучали из глубин колонны. Потоки светящихся рун непрерывно перемещались вверх-вниз, создавая магическое зрелище. Это ядро контроля над защитной формацией садов четырех сезонов. Произошло какое-то могущественное вмешательство, и в проекте процедурного заклинания также возникли некоторые проблемы. Но вам не стоит об этом беспокоиться, я уже все исправил. Основываясь на правилах, изложенных в законах фракций, я объявляю, что я, лидер молниеносного отряда, формирую кризисную команду садов четырех сезонов, которая будет отвечать за формирование защитных заклинаний. Ее членами будут Цезарь, Лилин и Вейд. Если у вас между собой имеются разногласия, вы должны будете принять решение на основе большинства голосов. Дезмунд говорил так, словно читал, а вокруг него мелькали круги света, представляющие собой торжественный договор, мерцающий вокруг них троих. Итак, завершите церемонию формации духа, чтобы тот признал своего мастера. Дезмунд указал на металлический столб в центре комнаты. Положите свои ладони. Дух сам собой запомнит ауру вашей души и предоставит вам власть. Цезарь кивнул и положил свою ладонь на поверхность металлического столба, закрыл глаза и казалось, будто связался с телом сознания. Спустя мгновение, излучая восхищение, он убрал ладонь. «Моя очередь», кивнул Лилин и также положил руку на столб. Поверхность металлического столба была глянцевой, и его посетило странное чувство, когда он коснулся ее. Ощущение казалось очень мягким, словно он касался не металла, а хлопка. Оно сильно отличалось от прикосновения к ледяному металлу. Поверхность этой колонны придавала несколько теплое ощущение Лилину. Запись духовной ауры. Присваиваю полномочия семи звезд. Женский машинный голос прозвучал в сознании Лилина. Он отличался от безразличного голоса Ичипа и походил на очень живой женский голос. Это формация духа. Лилину стало немного печально. Независимо от всего, наука или магия, когда дело доходило до подобного, существовали разные способы, чтобы достигнуть одной и той же цели. Однако сформированный дух, очевидно, не обладал никаким интеллектом и мог только, словно машина, отвечать на запросы Лилина. Связь с сознанием произошла очень быстро, и за каких-то 10 секунд Лилин смог в значительной степени понять, что его полномочия распространяются и на функционирование формации духа. Эта система являлась ядром всех защитных формаций, которые создали сады четырех сезонов. Через эту систему можно было с легкостью проверить любую область. Однако этой формации заклинаний ранее в значительной степени мешали темные маги, что привело к неожиданной атаке со стороны последних. Что касается ограничения его полномочий, то речь шла о том, сколько людских ресурсов он мог контролировать. Цепочка команд состояла всего из 9 звезд, одна звезда обладала наименьшей властью, а 9 наивысшей. Лилина в настоящее время обладал полномочиями в 7 звезд, поэтому способен был направить большинство защитных сил садов четырех сезонов на окружение чего или кого-либо, а также имел доступ ко всей доступной информации, кроме нескольких совершенно секретных документов. В прошлом Рейнольд обладал полномочиями в 9 звезд, и даже мог приказать этой системе самоуничтожиться. Лилину, Вейду и Цезарю предоставили полномочия в 7 звезд для временного решения сложившейся проблемы.